Нет, трудно сказать, что звучало. Казалось, женщина специально хотела, чтобы все слышали, именно две ночи она провела в домике одна. Я пригляделась и в одной из подающих воду женщин узнала комендантшу кемпинга. Вчерашняя вечерняя идея, довольно расплывчатая, приобрела более четкие очертания. «А вы держите в домике ценности?» – допытывалась комендантша. «Деньги и ценности надо сдавать на хранение в наш сейф. Ведь мы же всех предупреждаем». «Ах, нет! То есть, да, то есть нет. Но он мог думать, что...» Я уже знала, что именно он мог думать. И очень довольная полученной информацией вернулась в наш домик. А там царило большое оживление. Поскольку мамуля с отцом не разговаривала громким голосом, так, чтобы он расслышал, она ругмя ругала всех, от кого ей сегодня досталось. «Все они хороши!» «И тот, что убегал, тоже. Нашел, где падать. Именно у нашего крыльца. Всю дорогу бежал, а тут вдруг упал». «А зачем же ты ему подставила ножку, если не хотела, чтобы он тут падал?» Как всегда подлила масло в огонь Люцина. «Я? Подставила ножку? Я?» Возмутилась мамуля. «Делать мне нечего, только подставлять ножки каким-то хулиганам». «Ну а зачем же ты отошла от крыльца и стала столбом?» «Отошла, чтобы встать на доску. Но не стоять же на мокром песке». Люцина, хихикая, пояснила. «Сошла, встала на доску, а ее другой конец приподнялся. Вот он за него и зацепился, и свалился, и даже застонал. Может, что поранил, а ты говоришь, не подставляла». «Ноги не подставляла», — стояла на своем мамуля. «И очень плохо сделала», — вмешалась я. «Надо было не только подставить ногу, но и броситься на него, чтобы не сбежал. А так что? Сбежал, голубчик?» «Нет, вы только послушайте», — возмутилась мамуля. «Стану я бросаться на всякого бандита. Разбежалась, как же? У нас в доме есть свой бандит. Вот он пускай на того и бросается». Я накинула выразительный взгляд на отца. Тот был не согласен с ее мнением, но своего громко не выражал. Мамуля демонстративно прикладывала к уху намоченный в холодной воде носовой платок. Только до Люцины дошел смысл сказанного мною. «Как ты сказала? А зачем надо было на него бросаться? И вообще, что же произошло?» «А лучше всего было бы наброситься на него все вместе и задержать негодяя», — пояснила я. «Это был тот самый, который украл Тересу. Или его сообщник. Я знаю, где Тереса провела последнюю ночь, и почему нам об этом не пожелали сказать. Преступник тоже знал и заявился в надежде ее еще застать. Утром я выясню все досконально. Сейчас тут слишком много народу столпилось». Естественно, такая информация моих не удовлетворила. Пришлось разъяснить. Мамуля все равно не позволила бы нам снова лечь спать. Она считала, что утро уже наступило. У Тересы не было возможности поселиться нормально в гостинице, ведь с собой у нее было только 300 злотых и иностранный паспорт. Знаете, сколько дерутся иностранцев? Ну, доллары у нее тоже были, но всего несколько. Вот она и переночевала тут в домике у женщины, муж которой пока не приехал. Должен был приехать вчера, поэтому оставаться на вторую ночь Тереза не могла. Это как раз та женщина, что ночью орала. Муж почему-то не приехал, зато пришел преступник разыскивать Терезу. Утром я порасспрошу эту женщину, узнаю поподробнее, как было дело. «А почему же она нам ничего не сказала?» — удивилась мамуля. «Ведь мы всех расспрашивали о Терезе». «Но мы ведь расспрашивали в основном администрацию кемпинга и вообще публично. А эта женщина не хотела, чтобы узнали, что она пустила кого-то переночевать. За деньги. Утром я с ней поговорю один на один. А если я ошибаюсь, узнаю у комендантов кемпинга, в каких домиках, рассчитанных на два человека, проживает по одной женщине, и переговорю с ними». Не думаю, что их будет очень уж много».